залез я в замечательное старомодное английское купе, — начал Джулиус. Поезд тут же тронулся. Не успел я оглянуться, как ко мне подкатывается проводник и вежливенько так говорит, что это вагон для некурящих. Я сунул ему $0.50, и все уладилось. Двинулся я по коридору в следующий вагон, а он как раз там. Посмотрел я на этого вонючку Виттингтона, на его лоснящуюся рожу, вспомнил, что у него в когтях бедняжка Джейн, и аж зубами заскрипел от того, что не прихватил с собой револьвер. Я бы его пощекотал. Мы благополучно прибыли в Борнемут. Виттингтон взял такси и назвал отель. Я тоже взял такси и подъехал к отелю сразу за ним. Он снял номер, и я снял номер. Пока все шло гладко. Ему и в голову не приходило, что за ним следят. Ну, он уселся в вестибюле, читал газеты, глазел по сторонам, пока не подошло время обеда. Обедал он тоже не торопясь. Я уж начал думать, что зря сюда притащился, что он просто приехал отдохнуть. Но тут я сообразил, что к обеду не переоделся. Хотя отель этот из самых шикарных. Стало быть, после обеда он собирался заняться делом. Ну и действительно, часов около 9. Англичане обычно обедают в 7-8 часов вечера. Он взял такси и покатил через весь город. Красивый, между прочим, городок. Я, пожалуй, свожу туда Джейн, когда отыщу ее. Уже на самой окраине он заплатил шоферу и пошел через сосновый лес над обрывом. Естественно, я от него не отставал. Брели мы с ним этак с полчаса, сначала мимо разных вилл, но потом виллы стали попадаться все реже, и, наконец, добрались вроде бы до последней. Большое, надо сказать, домище, и вокруг сосны. Вечер выдался темный, хоть глаз выколи. Я слышал, как он шлепает впереди по дорожке, ведущей к дому, но самого его уже не видел. Шел я очень осторожно, чтобы он не догадался, что его выследили. Тут дорожка повернула, и уже возле самого дома я успел увидеть, как он позвонил, и ему открыли. А я остался, где стоял. Тут пошел дождь, и я скоро промок до костей. Да еще холодно было, просто жуть. Виттингтон все не выходил, и я решил побродить вокруг, оглядеться. Нижние ставни были плотно закрыты, но на втором этаже, вилла двухэтажная, я увидел освещенное окно, причем с незадернутыми шторами. А как раз напротив окна, в шагах в 20, росло дерево. Ну, я и решил, что надо бы на него забраться, посмотреть, что там в этой комнате. Конечно, я и не надеялся увидеть Виттингтона. Уж скорее подумалось тогда мне он внизу, в одной из парадных комнат. Только мне жуть как обрыдло бестолку торчать под дождем. Вот я и полез на это самое дерево. Намучился я порядком. Ствол и сучья от дождя скользкие. Того гляди, сорвешься. Но потихонечку, полегонечку дополз до уровня окна. И что вы думаете? Окно оказалось немного правее ствола. Так что в комнату заглянуть я никак не мог и видел только край занавески, да примерно ярд стены, оклеенной обоями. Ярд — мера длины, равная 3 футам, то есть 91,44 сантиметров. Ну, думаю, какого черта мне тут торчать? И уже собрался спуститься вниз. Как вдруг вижу, на этот самый кусочек стены упала тень. Тень Виттингтона, чтобы не пусто было. Тут уж меня охватил азарт. Ну, думаю, будь что будет, а я в эту комнату загляну. Оставалось только придумать, как. В сторону окна отходил толстый сук. Если бы добраться до его середины, я наверняка смог бы заглянуть в это самое окно. Я все прикидывал, выдержит ли он мой вес. В конце концов, решил проверить это на опыте и пополз к середине. Медленно-медленно. Проклятый сук потрескивал и раскачивался. Я старался не думать о том, сколько метров мне придется пролететь до земли. В общем, дополз до нужного места. Комната оказалась небольшая, обставленная, что называется, по-спартански. Посередине стол с лампой, а за столом лицом ко мне Виттингтон сидит и разговаривает с женщиной, одетой в форму медицинской сестры. Она сидела ко мне спиной, и я ее лица не видел. Окно было закрыто, и я не слышал ни звука, но вроде бы говорил один Виттингтон. А она его только слушала. Иногда кивала, иногда покачивала головой, словно отвечая на вопрос. Он вроде бы на чем-то настаивал. Раза два стукнул кулаком по столу. Дождь тем временем перестал, и небо сразу прояснилось. Так часто бывает. Ну, он вроде бы выговорился и встал. Она тоже. Он взглянул на окно и что-то спросил, про дождь, наверное. Во всяком случае, она подошла к окну и выглянула наружу, а тут, как назло, из-за тучи выплыла луна. Я перепугался, луна была яркая и хорошо освещала дерево, и попытался отползти назад, Но подлый сук не выдержал, затрещал и рухнул вниз вместе с Джулиусом П. Херсхеймером. «Джулиус!» — выдохнула Таппинс. «Потрясающе! А дальше?» «Мне еще повезло, я приземлился на мягкую клумбу. Однако на время дух у меня отшибло. Очнулся и вижу, что лежу в кровати. С одной стороны стоит сестра, не та, что была с Виттингтоном, а другая. Напротив чернобородый человек в золотых очках, сразу видно, что врач. Увидев, что я смотрю на него, он потер ладони и, подняв брови, сказал: «А, так наш юный друг пришел в себя. Превосходно, превосходно!» Ну, я не растерялся и говорю: «Что случилось? А потом, где я?» Хотя прекрасно знал, где, потому что мозг у меня работал на всю железку. «Я думаю, пока больше ничего не нужно, сестра», — говорит чернобородый. Она выходит деловитой такой дисциплинированной походочкой, но у дверей все-таки из-под тишка на меня взглянула. Я ее явно заинтриговал. Этот ее взгляд навел меня на одну идейку. «Вот что, доктор», — говорю я и пытаюсь сесть на кровати, но тут мне правую лодыжку буквально ожгло огнем. «Небольшое растяжение», — объясняет доктор. «Ничего опасного. Дня через два уже будете ходить». «Я заметил, что вы прихрамываете», — сказала Таппинс. Джулиус кивнул и продолжал. «Что, собственно, случилось?» — спрашиваю я опять. Он сухо ответил: «Вы свалились с моего грушевого дерева, прихватив с собой, между прочим, не худшую его ветку, на мою только что вскопанную клумбу». Этот врач мне понравился. У него было чувство юмора, и я решил, что он-то, во всяком случае, честный человек. «Понятно, доктор», — говорю. «За дерево очень извиняюсь. Ну и новые цветочные луковицы за мной. Но вы, наверное, хотите узнать, что я делал у вас в саду?» «Да, мне кажется, что некоторые объяснения были бы не лишними», — отвечает он. «Ну, начну с того, что к серебряным ложкам я не подбирался». Он улыбнулся. «Не скрою, в первый момент я подумал именно это. Но только в первый момент. Да, кстати, вы ведь американец». Я назвался и спросил, кто он. «Я доктор Холл, а это, как вам без сомнения известно, моя частная клиника». Мне это, без сомнения, не было известно, но возражать я не стал и был очень ему благодарен за полезные сведения. Он мне понравился. Я чувствовал, что он честный человек, но посвящать его в наши дела не собирался, да он мне, скорее всего, и не поверил бы. Тут я мигом придумал, что мне плести дальше. «Понимаете, доктор, задушевно так начал я, дурака я свалял припорядочного. Но, поверьте, я совсем не собирался изображать из себя Билла Сайкса». Билл Сайкс — грабитель и убийца, персонаж романа «Приключения Оливера Твиста» английского писателя Диккенса, 1812-1870 годы жизни. Тут я начал сочинять что-то про девушку, дескать, суровый опекун, в результате нервный срыв, а под конец залепил, что я случайно узнал ее среди пациенток клиники, чем и объясняется мой ночной визит. Наверное, что-нибудь в этом роде он от меня и ожидал. «Очень романтично», — сказал он, посмеиваясь. «Вот что, доктор», — говорю я, — «можно спросить вас напрямик? Есть у вас здесь, или, может, прежде была, девушка по имени Джейн Финн?» Он так задумчиво повторяет: «Джейн Финн», а потом говорит: «Нет». Конечно, я скис, и, наверное, это было заметно. «Вы уверены?» — спрашиваю. «Совершенно уверен, мистер Херсхеймер. Это редкое имя, я бы наверняка его запомнил. Сказал, как отрезал. Вот тебе и на. Я-то ведь решил, что мои поиски подошли к концу». «Ну что ж», — говорю, — «еще один вопрос. Пока я обнимался с этим чертовым суком, мне показалось, что я видел в окно, как с одной из ваших сестричек беседует мой давний знакомый. Я специально не стал называть никаких имен, на случай, если Виттингтон был известен тут под другой фамилией. Однако доктор сразу же переспросил: «Вы имеете в виду мистера Виттингтона?» «Ага», — отвечаю. «Че ему тут надо? Только не говорите, что у него расстроены нервы. Его нервы расстроить невозможно». Доктор Холл засмеялся. «Нет-нет, он приезжал повидаться с сестрой Эдит, она его племянница». «Подумать только», — восклицаю я. «И он еще тут?» «Нет, он почти сразу же отправился назад в город». «Какая жалость», — кричу я. «А можно мне поговорить с его племянницей? Сестрой Эдит, вы сказали?» Но доктор покачал головой: «К сожалению, и это невозможно. Сестра Эдит тоже уехала сегодня. Сопровождает пациентку». «Ну уж, если не везет, так не везет», — говорю. «А нет у вас адреса мистера Виттингтона? Я бы навестил его, когда вернусь в город». Адреса не знаю, но если хотите, могу написать сестре Эдит, и она пришлет дядюшкин адрес.